Я была поражена. Меня не покидала мысль, что нахожусь в обществе сверхъестественного существа. Быть может, это обычное состояние влюбленных. Любимый бесспорно неповторим, более того, он само совершенство. Все изменилось вокруг. Весь мир, казалось, сошел с ума от радости. Птицы пели веселее, трава зеленела ярче, чудеснее стали цветы. Солнце сверкало особой теплотой, а луна, цвета спелого меда, чуть-чуть наклонившись, все еще почти круглая, мудрая и снисходительная к влюбленным, казалось, улыбалась тому, что Елена Трант любит графа Локенбурга, и все препятствия исчезнут, когда они произнесут перед священником клятву любить и лелеять друг друга, пока их не разлучит смерть. «Возможно ли это?» — спрашивала я Ильзу и Эрнста, когда он ужинал с нами той ночью. «Ведь бракосочетание нельзя так просто устроить». «Это будет простой церемонией», — объясняла Ильза. «Ее часто проводят в доме невесты или жениха, если это более удобно». «Граф — влиятельный человек в этих краях». «Влиятельный человек. Я полностью ощущала это». Ильза произносила его имя с таким почтением. «Все кажется таким неожиданным», — сказала я без особого протеста и не собираясь в действительности глубоко вникать в этику этого дела. Меня волновало только одно — состоится ли бракосочетание. Ильза принесла горячего молока мне в постель. Казалось, она считала необходимым немного меня побаловать. А мне хотелось одного — остаться одной и думать об удивительном, выпавшем мне счастье. Ранним утром от графа пришло сообщение. Бракосочетание состоится в охотничьем домике. Священник уже ждал нас. Ильза и Эрнст должны были отвезти меня туда. Дорога должна была занять часа три, но их это не пугало. Казалось, они благоговели перед графом. Его звали в действительности не Зигфридом, а Максимилианом. Я рассмеялась, узнав об этом. Оно напоминает имя одного из императоров Священной Римской империи. «А почему бы нет?» — ответил он. «Так оно и есть. Не считаете ли вы меня недостойным носить такое имя?» «Оно подходит вам восхитительно», — заверила я его. «Я никогда не буду называть вас Максом. Оно не для вас. Максимилиан, мне кажется, сродни Зигфриду. Оно предполагает вождя. Максимилиан». Я сотни раз повторяла про себя это имя в тот день. Я не уставала говорить Ильзе, что, кажется, я сплю и боюсь проснуться и узнать, что все это я выдумала. Ильза смеялась надо мной. «Ты опьянена счастьем», — говорила она. Потом я рассказала ей, как я заблудилась в тумане, и Максимилиан показался совсем нереальным, что-то вроде Бога. Но я не рассказала подробности той ночи в лесу о попытке открыть дверь моей комнаты и присутствии Хильдегарды, помешавшей этому. Я упаковала саквояж, и мы отправились в охотничий домик. Около 4 часов дня мы были уже там. Около домика росла группа сосен. Я на них обратила внимание еще тем утром, когда Хильдегарда отвозила меня в Даменштифт. Мы подъехали к 2 каменным колоннам, стоявшим по обеим сторонам ворот, и, проехав через них, я увидела Максимилиана на ступеньках крыльца. Он заторопился к нам навстречу, и при виде его сердце запрыгало у меня в груди от радости. «Я ждал вас на 30 минут раньше», — сказал он сукаризной. Ильза робко пробормотала, что мы выехали вовремя. Он взял меня за руку, и его глаза заблестели, когда он скользнул взглядом по мне. Я была счастлива, видя его нетерпение. Все происшедшее затем напоминало сон. Это обстоятельство впоследствии помогло мне усомниться в реальности случившегося. Гостиную декорировали так, что она напоминала часовню. И посреди комнаты стоял человек в черном, что свидетельствовало об его священническом сане. «Нет смысла ждать», — сказал Максимилиан. Я сказала, что мне следует причесаться и сменить платье до бракосочетания. Максимилиан взглянул на меня с нежным осуждением, но я настояла на своем, и вскоре Хильдегарда отвела меня наверх в знакомую мне комнату, где я провела тогда ночь. Я сказала ей, что мне очень приятно видеть ее снова. Она улыбнулась, но я не заметила на ее лице особой радости от нашей встречи. У нее была привычка встряхивать головой, что придавало ей вид злой прорицательности. По крайней мере, на меня она производила такое впечатление. Впрочем, тогда мне было не до нее. Я снова стояла в той комнате с окном, выходящим на сосновые деревья. Комната, казалось, была пропитана ароматом смолы. Этот запах навсегда остался в моей памяти, связанном с этой комнатой в охотничьем домике. Я снова почувствовала почти невыносимое волнение, которое возникло у меня в ту ночь под воздействием одного человека и оставшееся со мной на всю жизнь. В одиночестве я умылась и достала платье из саквояжа. Оно слегка помялось, но это было самое мое лучшее платье из зеленого шелка со стоячим воротничком из темно-зеленого бархата. Не совсем свадебный наряд, но более соответствующий свадебной церемонии, чем дорожные блузка и юбка. Заглянув в шкаф, я нашла там синий бархатный халат, который надевала той ночью. Я спустилась вниз к ожидавшим меня людям. Максимилиан взял меня за руку и подвел к священнику, стоявшему перед столом, покрытым вышитой скатертью, на котором возвышались свечи в высоких алебастровых подсвечниках. Обряд бракосочетания шел на немецком и был недолгим. Максимилиан поклялся любить и заботиться обо мне, как и я о нем. Затем он надел мне на палец простое золотое кольцо, оказавшееся чуть-чуть большим для меня. Церемония закончилась. Я стала женой Максимилиана, графа Лекенбургского. Наступил вечер. Мы сидели за ужином, как и в тот первый раз, но как все изменилось. Я надела синий бархатный халат, распустила волосы и без преувеличения могу сказать, что никогда я не испытывала такого полного счастья, как в тот вечер. Я купалась в своем счастье, не испытывая никаких страхов перед будущим. Все представлялось естественным и обычным, и мне в голову не могло прийти, что впоследствии произойдет что-то странное. Мы разговаривали, касались друг друга руками, он не спускал с меня глаз, пылавших страстью. Меня смущала его пылкость, но я знала, несмотря на свою неопытность, что стою на пороге самого большого события в моей жизни. Рука об руку, мы поднялись по лестнице в опочивальню, приготовленную для нас. Мне никогда не забыть эту ночь. Каждое ее мгновение. Память о ней впоследствии, я думаю, помогла мне не сойти с ума. Неопытная девушка не смогла бы представить себе такую ночь. Вряд ли она могла вообразить Максимилиана в роли возлюбленного, не испытав прежде любви. Проснувшись рядом с Максимилианом, я тихо лежала в постели и думала о том чуде, которое случилось со мной. И слезы медленно потекли по моим щекам. Максимилиан проснулся и увидел меня плачущей. Я сказала ему, что плачу от счастья, и ничто на свете не может сравниться с моим замужеством. Он поцеловал мои мокрые щеки, и мы молча полежали немного, а потом снова стали дурачиться. Что сказать об этих летних днях, насыщенных до предела и таких мимолетных? Максимилиан решил учить меня верховой езде. Я никогда раньше не ездила верхом, если не считать прогулок на пони. Умение ездить верхом монахини не считали обязательным для воспитанниц. Я была прилежной ученицей, к тому же мне очень хотелось заслужить похвалу Максимилиана. Днем мы гуляли в лесу и подолгу лежали под деревьями в объятиях друг друга. Он говорил мне о своей любви. Я отвечала тем же, и эта тема, казалось, была неистощимой. «Но я знаю так мало», — пожаловалась я ему, — Медовый месяц пройдет, мы поедем в твой дом, и мне хотелось бы знать, что меня там ожидает. Я единственный человек, от кого ты должна что-то ожидать, — парировал он. Конечно, господин граф, но я полагаю, у вас есть семья? Да, есть. А как же они? Их нужно подготовить для встречи с тобой. У них, наверное, были другие планы относительно твоей женитьбы. Да, конечно. Так бывает во всех семьях. И их не очень обрадует, что ты женился на девушке, которую нашел в тумане. Для меня главное, доволен ли я, а я счастлив. «Спасибо», — сказала я весело. «Я рада, что ты доволен. Полностью и до конца». «Так ты не будешь сожалеть о случившемся?» Он жадно прижал меня к себе, и его объятие, как было уже не раз, вызвало у меня боль. Боль, смешанную с восторгом. «Никогда. Но мне нужно подготовиться для встречи с твоей семьей. Когда придет время, ты познакомишься с ними». «Это время не пришло?» «Пожалуй. Они ничего не знают о тебе». «Кого же мне предстоит ублаготворить? Их слишком долго перечислять. Значит, у тебя большая семья, а твой отец — великан-людоед. Или твою мать? Она, по-твоему, великанша-людоедка? Правильно я называю? Каким ты стал педантичным? Теперь, когда у меня англичанка-жена, я обязан мастерски владеть языком. Ты уже и так мастер». «В некоторых делах — да. В языковом — не совсем». Мне стало ясно, что всякий раз, когда я заговаривала об его семье, он отделывался шуткой. Он не хотел говорить об этом. И в эти первые дни, когда мне не хотелось ни в чем ему перечить, я не настаивала. Мне было известно, что он происходил из знатной семьи. Его отец, о котором он вскользь упоминал, должно быть, хотел женить его, как принято, у знати. И для него было бы ударом узнать, что его сын женился без его ведома. И, естественно, придется обождать, пока он не предупредит своих родственников, и, как выразился Максимилиан, придет время. А пока мы дурачились, смеялись, любили друг друга, и мне этого хватало. Он рассказывал мне о лесе, и в этих рассказах легенды прошлого занимали не последнее место. Я многое узнала о коварных проделках Лока, об удивительных подвигах Тора с его молотом. Нас обслуживала только Хильдегарда, стряпавшая для нас, и Ганс, ходивший за лошадьми. Кроме них двоих, мы были одни в своем зачарованном мире. На второй день я зашла в одну из комнат и, открыв шкаф, обнаружила кучу одежды. Я знала, что белая шелковая ночная рубашка, которую мне дали в первое мое посещение охотничьего домика, также из этого шкафа. «Зачем, — спросила я себя, — хранились эти вещи?» Я спросила Хильдегарду, кому принадлежала эта одежда. Но, пожав плечами, она сделала вид, что не понимает меня, хотя это было довольно глупо, ибо я бегло говорила по-немецки. Той же ночью, когда мы лежали в большой кровати, я спросила, «А чьи это вещи в шкафах в синей комнате?» Он взял мой локон и закрутил его на палец. «Ты хочешь их взять?» «Взять их? Они же не мои. Чьи они?» Максимилиан рассмеялся. «Одна из моих знакомых держала их здесь». «Потому что она часто бывала у тебя?» «Да, чтобы не возить их взад и вперед». «Твоя приятельница?» «Да, приятельница. Бывшая приятельница. Теперь у меня нет таких приятельниц. Конечно, она была твоей любовницей. Дорогая, все позади. Я начал новую жизнь. Тогда зачем здесь ее вещи?» «Думаю, их просто забыли убрать. Мне бы хотелось, чтобы их здесь не было. Мне страшно открывать шкафы. Вдруг в них опять что-то такое?» «Вначале я был героем Зигфридом, теперь я превратился в коварного Лока, потом в Одина, а вот теперь, кажется, я стал синей бородой». Помнится, у него была жена, она все высматривала, где что получше. «Что случилось с этой чрезмерно любопытной леди, я забыл?» но, по-моему, что-то не очень для нее приятное. Ты предлагаешь мне не задавать вопросов? Лучше не задавать вопросов, если догадываешься, что ответ будет не очень приятный. Думаю, здесь побывало много женщин. Ты подстерегал их в лесу и привозил сюда. Такое случилось лишь однажды, но неумышленно. Я нашел свою настоящую любовь. Но многие приезжали сюда. Здесь удобно встречаться. И всем ты говорил, что любишь навеки? Без всякого убеждения. А теперь? С полным убеждением. Потому что в противном случае я был бы несчастнейшим человеком. А я самый счастливый среди живущих. Так значит, были другие, бесчетное число. Других не было. Я не верю. Ты не дала мне кончить. Не было других, похожих на тебя, и не будет. Женщины здесь бывали, да, и много. Но Ленхен только одна. Поэтому ты женился на мне. Он страстно меня поцеловал. Когда-нибудь ты поймешь, как сильно я люблю тебя. Я знаю так мало. Что тебе нужно знать, кроме того, что я люблю тебя? Жизнь состоит из большего. Нет больше ничего, кроме любви. Но мне надо быть готовой к нашей совместной жизни. Я действительно графиня. Это звучит величественно. Мы небольшая страна. Не сравнивай со своей великой державой. Но граф есть граф. И графиня — графиня. Графы бывают разные, большие и маленькие. Помни, ты живешь в стране с множеством княжеств и герцогств. Поэтому у нас есть много людей с громкими, но малозначащими титулами. Есть герцогства, состоящие из одного дворца и одной-двух деревенских улочек, и все. В не очень отдаленном прошлом некоторые наши поместья были так малы и бедны, что если у владельца было 5 или 6 сыновей, им приходилось влачить жалкое существование. Они бросали жребий или просто тянули соломинки. Отец держал в кулаке соломинки, одну короткую, остальные длинные. Вытянувший короткую становился наследником всего состояния. «Сколько у тебя братьев?» «Я единственный сын». Тогда они тем более заинтересованы, чтобы ты женился по их выбору. Со временем они будут очарованы моим выбором. Хотелось бы верить в это. Ты должна только полагаться на меня, сейчас и всегда. Я была готова задать еще кучу вопросов, но он поцелуями закрыл мне рот. Прошло 3 дня нашего блаженного существования. У меня было странное чувство, что я должна считать каждое мгновение, наслаждаться и беречь его, чтобы сохранить о них память на долгие годы. Было ли это предчувствием или чем-то другим? Или все это было частью фантастического сна? Эти летние дни были полны волнений и наслаждений. Солнце не сходило с горизонта, и мы проводили все время в лесу, и мало кого видели. Вечерами мы ужинали вместе, и я надевала синий бархатный халат, который Максимилиан, по его словам, купил случайно. Для одной из твоих подруг, которых ты привозил сюда. Я не давал его никому. Он висел в шкафу в ожидании тебя. Ты говоришь так, словно знал, что найдешь меня в тумане. Он наклонился ко мне и сказал: «Каждый мечтает о том, когда придет единственный и неповторимый». Он не мог дать мне более убедительного ответа. Максимилиан был действительно идеальным любовником. Он умел точно схватывать настроение партнера. Вначале нежный и ласковый, он словно сдерживал свою страсть, боясь напугать меня. Мой интимный опыт в эти 3 дня и 3 ночи был разнообразным и обильным. И каждый раз Максимилиан возбуждал меня более глубоко и по-новому, чем прежде. Перед этим чудом я забыла все реальности жизни. Я хотела хотя бы немного пожить в этом заколдованном мире. Ранним утром, на 4-й день моего замужества, нас разбудили на рассвете топот конских копыт и звуки голосов. Максимилиан спустился вниз, а я лежала, прислушиваясь в ожидании его возвращения. Когда он вошел в спальню, я поняла, что-то случилось. Я встала, и он взял меня за руки и поцеловал. «Плохие вести, Ленхен. Мне надо ехать к отцу». «Он болен? Он в беде. Самое позднее, через час, я должен уехать». «Куда?» — закричала я. «Куда ты едешь?» «Все будет хорошо. Сейчас не время для объяснений. Мне надо собраться». Я забегала, собирая вещи. Накинув на рубашку синий халат, я стала надевать его вместо пеньюара. Я пошла позвать Хильдегарду. Она готовила кофе, и запах его наполнял всю кухню. Максимилиан уже в дорожном платье выглядел очень несчастным. «Это невыносимо, Ленхен, бросать тебя в наш медовый месяц. Можно мне поехать с тобой?» Он взял мои руки и взглянул в глаза. «Ох, если бы это было возможно! А почему нет?» Он только покачал головой и прижал меня к себе. «Оставайся здесь, милая, и жди меня. Я вернусь как можно быстрее. Мне будет так грустно без тебя. И мне тоже. Тебе не придется никогда сожалеть, я уверен». Вопросы застыли на моих губах. «Я ничего не знаю. Где твой отец? Куда ты едешь? Смогу ли я написать тебе? Так много я хотела знать. Но он говорил мне о своей любви, как я нужна ему, что он понял, встретив меня в лесу, что всю дальнейшую жизнь мы должны жить вместе. Он сказал: «Милая, я вернусь к тебе очень скоро. Куда я могу написать тебе? Не надо, я вернусь. Просто жди меня здесь, и все, Ленхен». Потом он уехал, и я осталась одна. Каким пустынным казался мне охотничий домик. Он стоял тихий и мрачный. Я бродила по комнатам, не зная, как убить время. Зашла в комнату, где я провела ту нелегкую ночь. Дотронулась до ручки двери и вспомнила, как он стоял снаружи, надеясь, что я оставлю ее открытой. Потом я зашла в другую комнату, где висела одежда той другой женщины, и попыталась представить, как она выглядела. Я думала о всех других женщинах, которых он любил или делал вид, что любил. Они, конечно, были красивы, веселы, опытны и, может быть, не глупы. Я ужасно ревновала его к ним и очень сожалела о своих недостатках. Но все же он женился на мне. Мне придется многому научиться. Графиня Локенбург. Неужели этот знатный титул принадлежит мне? Я повернула кольцо на своем пальце и подумала о документе, хранившемся в моей сумке и гласившем, что 20 июля 1860 года Елена Трант бракосочеталась с графом Локенбургом в присутствии свидетелей Эрнста и Ильзы Глайбергов. Впереди был целый бесконечный день. Как пустынен был дом, как одинока я. Я пошла в лес, вошла в сосновую рощу, села под сосну и задумалась о случившемся. Интересно, что сказали бы тети, узнав, что я стала женой графа? Что сказали бы Гревели и Клисы? Они казались мне теперь такими нереальными. Все это могло случиться только в заколдованном лесу. Когда я вернулась в домик, я застала там, к моему удивлению, Ильзу и Эрнста. «Граф заехал к нам по пути. Он неожиданно решил, что тебе не стоит оставаться здесь, пока его нет. Он сказал, что ты будешь скучать в одиночестве и просит тебя переехать к нам. Он заедет за тобой сразу при возвращении». Я осталась очень довольна, сложила вещи, и после полудня мы отправились в город. Мне не хотелось оставаться в домике, где я была так счастлива. И мне будет легче ждать возвращения Максимилиана в обществе Ильзы. Уже стемнело, когда мы приехали к Глайбергам. Ильза сказала, что я, должно быть, очень устала, и настоятельно предложила немедленно лечь спать. Она пришла ко мне с неизменным стаканом горячего молока. Я выпила его и быстро погрузилась в глубокий сон. И когда я проснулась, лесная идиллия, увы, кончилась, и начался страшный кошмарный сон.